сердца наши стучать не будут в такт. Да, мы разные с тобой, но друг друге с головой. Знаю, это не просто так, это с неба нам дали знак. Я нужна тебе, как ты нужен мне, навсегда, иначе как. Сожми ее сильней. Знаешь, мы тут не просто так, это с неба нам дали знак. Ты доверься мне, как и я тебе, друг без друга нам никак.